Глава 2. Происшествие на перроне. Прибыл второй эшелон. Зацверенчали девчата, и стало веселее. Нашу площадку обступили любопытные и зеваки. С приходом поездов их становилось больше. Больше старых корешков с воли, для которых толпа – самая желанная стихия. И вдруг крик, исступленный, как на пожаре. «Держите, держите его! Обрезал сумочку!» И громкий плач. «Билеты, деньги, путевка! Что же теперь делать, господи?» По перрону, отчаянно заламывая пальцы, бегала молодая женщина, судорожно сжимая полоску из кожи, все, что осталось от сумочки. Раздался милицейский свисток. Публика всколыхнулась, встревоженно задвигалась, не зная, куда скрылся вор. Мы поплотнее сгрудились вокруг своего имущества. И тут Семена Колобалина подхватило, как боевого коня. «Хлопцы, поможем!» Молниеносное совещание, и Семенцов, Водолажский, Орлов и Швыдкий рассеялись в тревожном сборище пиджаков, шляпок, зонтиков. Потерпевшую окружили наши девчата и как могли успокаивали. «Найдется ваша сумочка», — успокаивала Люба Красная. «Вот увидите, найдется». Женщина всклипывала, безнадежно качая головой. Праздные зеваки расходились, придерживая кошельки. «Не зевай, Фомка, на то ярмарка», — самодовольно проворчал усатый гражданин, покидая опасную зону перрона. За углом привокзальной постройки «Кипяток» шла негромкая беседа Колобалина с прилично одетым парнем. Несколько в стороне, как на часах, стояли Орлов и Водолажский. С другой стороны Ваня Семенцов, Троша Швыдкий и откуда-то явленный Филька обступили двух юрких пацанов. Они вырывались, пытались ускользнуть, со страхом и мольбой смотрели на парня, но конвой был надежный. В момент стремительного бегства их сцапали. Они выкручивались, царапались, кусались и, потеряв надежду скрыться, плакали без слез и конючили. «Пустите нас, гады легавые! Что вы нас держите?» И головами старались боднуть в живот. Толком говорить ничего не хотели. Ваня Семенцов, спокойно подбрасывая жаргонные словечки, втолковывал им, чего от них хотят, и в конце концов добился важного признания. «Они ж не знают, кто свистнул сумку, а вот тот знает». Пацан кивком головы указал на рослого парня в модной кепке, спокойно гулявшего по перрону с папиросой. Он с шиком выпускал дым колечками, не подозревая опасности. К нему подошли сзади и взяли под руки. Семен Афанасьевич улыбнулся парню, как другу, после долгой разлуки. Незнакомец птицей рванулся из предательской западни, но друзья так мило прижали локти к бокам, что брыкаться было уже бесполезно. «Шшш! Топай тихо, пижон! Не отдадим Мельтонам!» Прошипел Семен доверительно. Со стороны в людном месте ничего подозрительного. Идут три товарища, о чем-то беседуют. Разговор продолжили за углом, вдали от постороннего глаза. Парень разговаривал на южном диалекте. Бежать бесполезно. «И шо вам от меня надо?» «А ты не шокай, гад. Нам, знаешь, некогда тебя уговаривать. Пошли на хазу и пусть притащат Колым. Живо!» Подошел Орлов, картинно перебрасывая финку в ладони. Парень съежился от страшных предчувствий. «И как вы меня раскололи? Я сделаю, что могу. Гад буду. Вы мне уже нравитесь!» Он опасливо посмотрел на финку. «Это, кажется, ваше перо, милорд?» Неуклюже поклонился Орлов, посылая руку за спину. «С кем я имею разговор?» С намеком на хороший тон спросил пижон, все более изумляясь и бледнее. Финка была в заднем кармане брюк, и как его очистили, он не знает. «Шо ж ты, дура, шкары на тебе в клеточку. Чепа на колгане, а перо тю-тю!» Издевался Шурка, ткнув его пальцем в лоб. «И шо вы надо мною делаете? Я буду жаловаться!» Плаксиво потянул собеседник, но тут же получил увесистую оплеуху от Колобалина. Это было сделано неожиданно, по-хозяйски солидно. «Так это же другое дело!» Он схватился за скулу и тут же, без игры, спросил. «Ваши условия?» «Никаких условий. Сказали, что не выдадим, и хватит». «Крот, топай к Люське и забери ксивы. Скажи ей, что это я говорю. Понял? И одним духом, понял? И деньги до копейки, иначе твоего атамана в камни вроем», добавил Семен без тени шутки. Крот вывернулся из окружения и змейкой скользнул за угол. За ним бросился Филька. «Назад!» — гаркнул Колобалин, и Филька остолбенело врос в мостовую. «Мы ему верим, чудак, и бегать нечего». «Да, нечего, а если он притащит подставу?» — обиделся Филька и досадливо отвернулся, двигая упрямыми бровками. «Об чем вы говорите?» — сказал взмокший пижон, помахивая вместо веера кепкой и вытянувшись в вопросительный знак. Страсти улеглись. Сделка состоялась. Парень вынул из кармана коробку папирос «Раковский» и миролюбиво протянул компании. «Спасибо, не курим!» Как тебя звать? Шикарный. Тю, а по натуре? Что-то вы мне знакомые по выговору. Не кривляйся. Ну, Володькой меня звали. Родные есть? Фатер, зубной врач в Николаеве. Еще кто? Мутер померла от тифа. При этом на подпухшем лице скользнула печальная тень. Макрушник? Нет, испуганно дернулся Шикарный. Зачем таскаешь финку? Так, для шпаны, чтоб понимала. Ты же гад и враг мировой революции. Зачем так строго? Я достаю на жизнь. Тебе вкалывать на заводе нужно, ишь, бугай. Бросай малину, парень, завязывай, а то шлепнут. Из-за угла появился Крот. Он тяжело дышал. Серое лицо покрылось пятнами. Озираясь по сторонам, он вытащил из-под спущенной рубахи черную сумочку и ткнул Шикарному. Сумка перешла в руки Семена Афанасьевича. Он открыл ее, внимательно осмотрел содержимое. Билет, путевка, небольшая сумма денег. «Здесь все?» – спросил он Шикарного. «Я не знаю, но гарантирую, гад буду». «Люська сказала все, нехай подавится», – поспешил заверить Крот, переходя за спину Семенцова. «Пацанов не ружь, слышишь? Если обидим, найдем и на Северном полюсе, в Антарктиде. Ну, пока, смывайся. Помни, что тебе сказано». «А кто же вы будете?» – спросил на прощание Шикарный. «ГПУ», – через плечо бросил Семен, удаляясь. Через несколько минут Люба Красная поставила точку в истории. Она подошла к потерпевшей, которая застыла в окаменелой позе на одной из наших корзин, и сказала: «Вот и нашлась ваша сумочка. Я же говорила, что найдется». Поздней ночью прибыл третий и последний наш эшелон. Подъехали параконные арбы под наши пожитки и продукты питания. Лошади по сравнению с арбой казались игрушечно малые. Их выпрыгли, дали сено. Они ели, с хрустом двигая челюстями. А когда съели последние былинки, застыли в ожидании, редко переступая ногами, отмахиваясь неостриженными хвостами от мух. Не верилось, что эти тощие существа потянут наш большой груз. Пацаны подходили к ним, гладили, заплетали на гривах косы и тут же расплетали. Ласково теребили челки, кормили хлебом с ладоней. Приятно прикосновение мягких подвижных губ, доверчиво и благодарно снимавших с рук все до последней крошки. «Бедные вы лошадки!» – расчувствовалась Шура Сыромятникова, обнимая лошадиную морду. Погрузились за полчаса. Командовали погрузкой возчики, хорошо перевязывая ряды корзинок веревками. Они курили самосад. Время от времени прикладывались к заплетенным флягам, высоко поднимая их и сливая какую-то влагу в пересохшие рты. Старший из них Ахмед, словоохотлив, быстро познакомился с нами, называл бочками, подсаживал наверх, забрасывая веревки для крепления. Двое молодых отмалчивались, постоянно наблюдая за нами, сильные и проворные. Свои арбы погрузили раньше Ахмета. Они братья, Селим и Керим. Начальник обоза, Васька Кравченко, рассадил на верхушке арб по два человека, как своих помощников. Арбы походили на украинские вазы с сеном. Только впряженные лошадки скорее напоминали осликов, а не сытых украинских коней. Они с площади тронулись первыми в еще светлую пору дня.